Резервный аэродром вот уже несколько дней не походил сам на себя. Здесь просто бурлила жизнь. Рев мощных двигателей не умолкал ни на минуту. Одни самолеты садились, другие взлетали. Третьи выруливали к площадкам или от них. Запасы горючего таяли с угрожающей быстротой. Техники сбивались с ног, едва успевая обслуживать десятки крылатых птиц. Большая часть авиации, задействованной в операции Ордена, обреталась именно здесь. Небольшие гражданские аэропорты в Нингере и Чульмане не могли вместить и десятой доли техники, а кроме того, их полосы не в состоянии принимать самые крупные машины. Боевой штурмовик уверенно вырулил на взлетно-посадочную полосу, быстро развернулся, замер в ожидании команды диспетчера. Пилот бегло напомнил себе основные детали полетного задания. Ему предстоял вылет в северо-восточную часть района операции. Там, не выходя за границы установленного квадрата, он обязан был находиться около 2 часов, держась на высотах около километра. При необходимости его машина нанесет удар по любой указанной цели. Если он попадет под обстрел земли, то, используя свою высокую скорость и маневренность, должен увернуться от снарядов и провести жесткую контратаку. На этот раз ему несколько изменили комплект вооружения. 2 последних вылета самолет нес на подвеске 32 100-килограммовые бомбы со специальной начинкой. Но сейчас в штабе признали их применение не слишком эффективным в местных условиях. И обслуживающий персонал оставил их всего 1/4 от обычного количества. Освободившееся место заняли объемные напалмовые баки. Такого количества горючего студня вполне хватит для уничтожения немалого городского квартала или выжигания таежного распадка. Кроме того, в случае необходимости пилот мог обстрелять цель из скоростной 30-миллиметровой пушки. Взлет наконец разрешили. Взревели мощные реактивные двигатели. Самолет быстро набрал скорость, оторвался от бетона. Задрав нос, направился к небесам, спеша достигнуть своего эшелона высоты. Пилот был уверен, что все пройдет как обычно, и через 3 часа штурмовик вернется назад, не израсходовав ни 1 литра напалма. Он знал, что основные действия происходят в центре района. Там сосредоточена почти вся авиация. Его самолет будет вдалеке от этой суеты. За 2 предыдущих вылета он ни разу еще не попадал в боевую ситуацию. На краю патрулируемого квадрата располагалась небольшая круглая долина, похожая на древний вулканический кратер или давний след падения метеорита.